Существует убеждение, что государственные чиновники замкнуты, как устрицы, и осмотрительны, как Лукреция Борджия. Но я слышал, как болтают они. Повторяю, не торопитесь. Если будете интервьюировать Кольмана... Джимми покачал головой. Я не буду выспрашивать Кольмана, потому что он величественный идиот и не удержится от желания показать, что знал секрет Паркер. Понадобится целая неделя тактичных расспросов, чтобы выпытать, как Кольман нанял Паркера. Не думаю, что я осмелюсь заподозрить Паркера в присутствии Кольмана. «Да и назначить слежку за ним очень трудно», — сказал он задумчиво. «Нет ни одного нашего шага, которого не знал бы Паркер». Как бы то ни было, нужно было предпринять несколько шагов для наведения предварительных справок, не возбуждая внимания Паркера. В тот же день средних лет женщина прошла с черного хода в дом Кольманов, предлагает дешевые, но прельщающие служанок мелочи. Чтобы добиться доступа на кухню, этого было достаточно. А когда оказалось, что женщина не только разносчица, но и умеет предсказывать будущее, то ее успех был полным, и пребывание в доме длилось довольно долго, пока в кухню неожиданно не вошел Паркер, разогнавший служанок и выставивший мнимую разносчицу из дома. Разносчица явилась с докладом на частную квартиру Джимми. Это была опытная женщина-сыщик. «Паркер служит у Кольмана уже около 3 лет», — сказала она. «Он свободен по четвергам и субботам вечером, и у него всегда много денег. Главное, горничная уверена, что он игрок, потому что однажды видела Паркера в его комнате за карточными комбинациями. Он, очевидно, подбирал карты в известном порядке». «Есть у него родственники». «Я не могла это узнать», — сказала сыщица. «Слуги мало знают о нем, так как он замкнут и всегда сам убирает свою комнату и даже стирает пыль». Когда сыщица ушла, Джимми переменил платье, готовясь идти к Доре. Он послал ей письмо с сообщением, в котором часу придет. Визит на Портленд Плэс имел для него теперь особое значение. Он хотел поближе увидеть Паркера и порасспросить о нем Дору. Он вполне полагался на молчание Доры, и не напрасно, так как девушка обладала сильным характером, не в пример своему отцу. В 7:30 он позвонил у дверей дома Кольманов, и Паркер впустил его. Джимми смотрел на него с интересом. По возрасту он подходил к шантажисту Фельдману. Седой сухощавый человек с длинным носом и тонкими прямыми губами. Паркер взял шляпу и пальто Джимми и провел его в гостиную. «Мисс Кольман нет дома, сэр», — сказал он. «Нет дома? Но она сама звала меня». «Неужели?» Тон слуги был ровен и почтителен. Она просила подождать, если кто-нибудь придет, так как скоро хотела вернуться. «Вы читали вечернюю газету, сэр?» «Да, Паркер». «Ужасно, что история с мистером Уолтоном попала в газеты. Мистер Кольман очень сердит. Конечно, ему досадно, что люди будут знать о постигшей его неприятности». «А вы что думаете об исчезновении мистера Уолтона?» Джимми бросил быстрый взгляд на Паркера, но его лицо было неподвижно. «Маска респектабельного слуги». «Странно, сэр, но у меня нет никаких предположений». «Думаете ли вы, что он скрылся добровольно?» «Не может быть, чтобы это было иначе, сэр. Если бы на мистера Уолтона было произведено покушение, то я слышал бы что-нибудь. Или, в крайнем случае, слуги в нижнем этаже слышали бы шум. Вообще вся история наполнена запутанными событиями, совсем как в сказке». «Вы обедали, сэр?» Джимми кивнул, и Паркер с почтительным поклоном вышел из комнаты. Джимми окинул взглядом гостиную.